Глава 20. План действий. Темный силуэт соленого утеса мрачно вырисовывался на фоне ночного неба. Крупная чайка, которая планировала в восходящих воздушных потоках, заметила краем глаза странные фигурки на вершине скалы, возвышавшейся над морем. Она взмахнула крыльями и решительно удалилась, а одна из фигурок, самая маленькая, в это время произнесла, обращаясь к другой, самой крупной: «Держи крепче!» Стараясь не упасть с крутой лестницы, спускавшейся на берег, младший Флинт склонился и посмотрел вниз. «Видишь?» — нетерпеливо спросил старший Флинт, держа младшего брата за пояс и отвернувшись, чтобы не смотреть вниз. «Вижу какую-то жалкую лодчонку и больше ничего». «Как лодчонку? Они говорили о судне викингов», — вспомнил средний Флинт, который, однако, удобно сидел, прислонившись к скале. «Может, преувеличили немного», — ответил младший Флинт, — «но я вижу только небольшую лодку». «И все же это, наверное, очень важная лодка, если они сказали, что Войнич ни в коем случае не должен увидеть ее», — решил средний Флинт. «Так именно и сказали, я тоже хорошо помню», — проговорил самый толстый из братьев. «Но посудите сами», — заговорил младший Флинт, — «что такого важного может быть в этой лодке?» «Не знаю, я тоже». Но и младший Флинт не знал. Все трое порадовались свежему ночному бризу, игравшему с тучами, рассеянными по небу. Соленый утес за спиной у братьев еще сохранял дневное тепло и чудесно пахло морем. «Нужно составить план действий, и немедленно», — заключил, наконец, младший Флинт. «Хорошо сказано. План», — согласился средний Флинт. «А где мы найдем такой план, да еще в такое время?» — растерялся старший Флинт. «Заставь замолчать своего брата», — прорычал младший Флинт, — «или я сброшу его в море». «Ну, я и твой брат», — рассердился старший. «Предупреждаю, одной ногой ты уже там, но сейчас полетишь». Старший Флинт изобразил на лице страдальческое выражение и замолчал. «Из всего, что мы слышали сегодня вечером», — подвел итог младший Флинт, — «мы ничего не поняли», — закончил за него старший Флинт. «Вот сейчас действительно отправишься туда». «Ладно, ладно, молчу. Ну и характер, однако». Младший Флинт глубоко вздохнул и продолжал. «Во всем, что мы слышали сегодня вечером, некоторые вещи, по-моему, важнее других». «Много важнее», — эхом отозвался средний Флинт, не имея, однако, ни малейшего представления, о чем идет речь. «Первое, что я понял, завтра приезжает в город шеф наших шефов. Или же шеф этих двух типов, что разъезжают на Астон Мартин. Интересно, какая же у него будет машина?» — задумался средний Флинт, пытаясь представить себе, что может быть роскошнее той машины, на которой их покатали. «Второе», — продолжал младший Флинт, — «господа, за которыми мы следим, не намерены показывать ему некоторые вещи. Ключи, что лежат в деревянной шкатулке, и лодку, что находится здесь под утесом. Спрашивается, почему не хотят?» «Да, почему?» Вопрос надолго завис в свежем морском воздухе. «Почему?» — продолжал младший Флинт, словно оракул. «Мы не можем узнать, почему они не хотят, чтобы он видел эти вещи, верно?» Братья кивнули в знак согласия. «Но мы можем сделать так, чтобы он все-таки увидел их, верно?» Головы братьев качнулись в разные стороны. Очевидно, они пытались понять, к чему клонит самая умная голова из трех. «Короче, вот что я думаю», — продолжал младший Флинт. «Нам не важно, почему эти вещи должны оставаться в секрете. Поэтому мы постараемся помешать им спрятать их». «А как?» — спросил средний Флинт, неожиданно заинтересовавшись. «Вот мой план. Ты», — обратился он к среднему Флинту, смотревшему на него потухшим взглядом, — «спустишься на берег, украдешь лодку и отвезешь ее в город». «Я? Ну почему я?» — горячо возразил толстяк, словно проснувшись. «А там мы уже постараемся, чтобы шеф наших шефов увидел ее». «Да, да, но почему я?» — младший Флинт взорвался. Так вот, болван, нам нужно поделить задачу, понял или нет? И кто-то должен украсть лодку. Кто из нас троих умеет грести? Я вас обоих переплюну. Вот именно. Но до среднего Флинта наконец дошло. Ну, конечно, надо же. Значит, спускаешься вниз, берешь лодку и ждешь нас на берегу в городе, заключил младший Флинт. А мы что будем делать? Спросил старший Флинт. Мы разделимся. Ты войдешь в домик садовника и заберешь там ключ из шкатулки. Какой? Неважно, любой подойдет. Если нам повезет, они заметят это только когда будет уже поздно. Ну, ладно. Довольно сильная волна разбилась об утес. А ты? — в один голос спросили старшие братья младшего. А я заберусь на одно из этих высоких деревьев в саду и сам займусь самой сложной частью всего плана.